Смотришь на поверхность, видишь все прямо. Истина глубже, чем кажется она. Триггеры сильно цепляют нас снова. Мощь их велика, будто море штормит. Видишь лишь внешний слой, не глубже. Делаешь вывод, и все решено. Но триггеры в них ведь скрыто, то скрыто, что в душу твою глубоко зашло. Триггеры сильны, не спорь со мной. Это мощь, что у нас живет всегда. Топаем креатив и полетели в мир, где живет наш яркий закат. В каждом слове эхо, даже если кажется, что пустота. Триггеры пробудят снова это. Не забудь, что в них есть истинная струна. Где живет наш яркий закат.